«Хе-хе», — прокашлялся он. «Да, господа, мне бы не хотелось этого делать, но выбора у нас, увы, нет. Сонорус, леди и джентльмены», — пронеслось над квиддичным стадионом, на трибунах которого бушевало людское море. В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией Министерство магии в соответствии с постановлением Визингамата от 6 сентября 1939 года объявляет военное положение и вручает Аврорату и его главе Амелии Боунс чрезвычайные полномочия в сфере общественной безопасности. С этого момента любые распоряжения леди Боунс столь же обязательны к исполнению, как и постановление Министерства. Мертвая тишина. Молодежь в недоумении переглядывалась, маги постарше судорожно вспоминали когда-то слышанное от родителей, и только те, кто помнил войну, поняли все. Война, война, какой не бывало вот уже 500 лет, когда две розы раскололи магическую Британию надвое. «Живой, скотина», — выдохнула Гермиона, обняв Хиндри. «Неужели это было обязательно?» «К сожалению, да», — Хиндри зарылся носом в волосы девушки. «Седрика он бы просто убил». От Сириуса сбежал бы и снова напал тогда, когда мы были бы меньше всего к этому готовы. А я был необходим ему, во-первых, для возрождения, а во-вторых, для показательной расправы. Со вторым пунктом, правда, вышла накладка. Кстати, Барти поймали, сбежал, покачала головой Гермиона. Проклятие, что же теперь будет? Ну, Хиндри оскалился. Кому-то, Ватерлоо, а кому-то, из Андлвана. Он вскинул голову. И над затихшим стадионом раздалось: «Албагу, братх, откровение. Хиндри, ты не мог бы зайти ко мне?» Дамблдор, по обыкновению, выглядел совершенно безмятежно. «Я не отниму у тебя много времени, на Хогвартс-экспресс ты точно не опоздаешь». «Разумеется», — согласился Хиндри. «Речь наверняка пойдет о вчерашнем, и вполне возможно, что Дамблдор приберег что-то важное для разговора наедине, вчера было слишком много суеты». «Что ж», — Хиндри угадал. Поднявшись вместе с ним в свой кабинет, Дамблдор, не глядя на него, заговорил: «Это касается твоих снов, Хиндри, и не только. Впрочем, начну издалека. Ты ведь знаешь, что такое Хоркрукс?» «В общих чертах, сэр. А что, твои сны, признаюсь, напугали меня. Я опасался, что Волдеморт пытается захватить твой разум. Мы с Сириусом потратили немало времени на исследование, и только вчера, после твоего рассказа, все окончательно встало на свое место, и мы поняли, что случилось на самом деле. Все оказалось гораздо хуже, чем кто-либо мог ожидать, Хиндри. В ту ночь, когда Волдеморт убил твоих родителей, его душа раскололась сама по себе, и осколок оказался в твоем шраме. Да, Хиндри, ты один из хоркруксов Волдеморта, о чем он даже не догадывается. Это очень неприятно», — выдавил Хиндри. «И что же теперь делать?» «Ну», — Дамблдор пристально посмотрел на него, — «есть шанс, только шанс, что Волдеморт, попытавшись убить тебя Авадой, убьет Хоркрукс, а не тебя. Если он вообще ей воспользуется, если мы не ошиблись в расчетах, слишком много если, мальчик мой». Вероятно, это была какая-то разновидность шока, но Хиндри не чувствовал вообще ничего. Эмоции просто выключились, и мозг с чудовищной скоростью и абсолютно бесстрастно перебирал и отбрасывал возможные решения. «Это единственный способ, знаешь, Хиндри», — вздохнул директор. «Я не знаю. Я, директор Хогвартса, ученик Фламеля, прозванный мудрейшим, не знаю. Видишь ли, есть магия, что оставил нам в наследство Мерлин, строгая наука, разумная, подвластная цифрам. Та магия, которую изучают в школах, а есть другая, та, что была прежде. Темная, смутная, древняя. Сплетение знания и веры, догадок, озарения и желаний. Она забыта, как забыто умение делать каменные инструменты, но ее осколки все еще живы». «Да, Хиндри, огни беды загорались за тысячи лет до того, как предки кельтов пришли на острова, и я знаю их силу, как и ты. Но достаточно ли ее, мне неведомо. Я могу сказать тебе только одно. Это твоя жизнь и твоя битва, решать тебе. Но что бы ты ни выбрал, я поддержу тебя, без всяких условий и оговорок». «Спасибо за информацию, сэр», — Хиндри встал. «Кажется, я знаю того, кто может решить эту задачу». В кареты грузились не в Хаксмиде, а прямо перед замком под охраной наемников. Гостям выделили отдельную площадку, на которой обнаружилась Луна в компании толстенького молодого японца в очках. Японец сосредоточенно рисовал в альбоме, и Хиндри, не удержавшись, заглянул, проходя мимо. Рисовал японец нимфодору с монструозной винтовкой, но почему-то в юбке. При этом с каждым новым наброском винтовка становилась все длиннее, а юбка, все короче. Зимнее безмолвие, негромко произнес Хиндри, остановившись рядом. Поговорим в карете, летнее дитя, отозвалась Луна, прострекотала что-то по-японски, поклонилась художнику, видимо, тому самому Мангаке Скрибу, и отправилась вслед за Хиндри к карете. В карету загрузились втроем, сам Хиндри, Гермиона и Луна. Разговор предназначался только для них троих. Зимнее безмолвие, Хиндри нервно поправил очки, ответь мне, можно ли использовать то, чем вы очистили диадему Равины, на живом существе? То, нет, покачала головой Луна, но есть другой обряд. Что тебе в том? Видишь ли, выяснилось, что еще одним, причем незапланированным, Харкруксом оказался я сам. Гермиона ойкнула. Луна, выдохнув какое-то трескучее слово, судя по интонации, ругательство, протянула руку к шраму, коснулась его и закрыла глаза. «Да», — прошипела она, — «скверно спит, но я не смогу помочь тебе, летнее дитя, это дело лета, я могу лишь призвать, и тебе понадобится помощь девы, которой ты можешь вверить свою жизнь и душу, ты поможешь мне, ла команданте». Хиндри и сам не понял, почему назвал девушку прозвищем, данным Луной. «Разумеется, летнее дитя». «Да будет так», Луна открыла окно и пронзительно свистнула. Несколько мгновений спустя в окно влетел знакомый сокол, уселся на подставленную левую руку, и Луна заговорила с птицей на пиктском. Сокол внимательно слушал и даже иногда кликотал, словно отвечая хозяйке, а может, действительно отвечая. «Лети, волхвовед», проводив сокола взглядом, Луна сообщила. «Сокол лето будет ждать, ты расскажешь ему все, летнее дитя». Следуя его словам, разговор заглох, говорить о Харкруксе не хотелось, о чем-то другом, не получалось. Так все трое и молчали до самого Лондона. Только на перроне в Хаксмиде Колин, которому вчера так и не удалось добраться до мастера, попытался расспрашивать Хиндри о вчерашнем. Только тем, кого кусала змея, стоит говорить об этом, покачал головой Хиндри. В Лондоне их ждала только Мэг со своим пикапом. «А где все?» – удивился Хиндри, остановившись посередине дороги. «В замке», – Мэг выбросила окурок в урну. «Гринджеры тоже. Какого дьявола вы вообще устроили?» «Положим, устроили это не мы, а самозванец 14 лет назад», – поморщился Хиндри. «Но да, история получилась не из приятных. Ты ведь уже в курсе, только в самых общих чертах. Тогда, думаю, тебе тоже стоит послушать эту историю целиком. Может, даже подскажешь чего-нибудь». Хиндри забрался в машину, помог устроиться Гермионе и захлопнул дверцу. «Хотя она тебе точно не понравится». «Она мне уже не нравится», сообщила Мэг, заводя мотор и выруливая со стоянки. «А еще больше она не понравится Дункану». Пикап свернул в неприметный проулок, протиснулся в узкий проход между глухими стенами и исчез. За столом оставалось 4 свободных места для самого Хиндри, Луны, Мэг и Гермионы. Семейный совет в расширенном составе. Хиндри криво усмехнулся и сел. «Ладно, что мне рассказывать?» «Про Харкрукс все уже в курсе», — ответил Дункан. «Про то, что от него можно избавиться, тоже». Как ко всему этому отнесся Дамблдор? «Предложил подставиться под аваду самозванца», — сообщил Хиндри. «Он считает, что это может убить Харкрукс, а не меня, но вероятность 50/50, или сработает, или нет». «Дамблдор», — протянул Дункан. «Впрочем, ничего другого я и не ожидал. Это все, ну, еще он заметил, что магия бывает разная, и заклинания и ритуалы, не одно и то же. Теперь ты понимаешь, для чего я призвала тебя, сокол лета», — прошелестела Луна. «Воистину так», — согласился Сипхи. Он подошел к Хиндри, коснулся шрама, тот отозвался странным зудом, постоял несколько секунд, прикрыв глаза, а затем резко убрал руку и произнес: «Скверну смоют две крови. Приходи в Сит-Лох-Клиад в день, когда твой год начнется, зимнее безмолвие укажет путь тебе и ла-команданте. Я не собираюсь отпускать свою дочь черт знает куда. Ты можешь прийти в Сит, ловец рассвета», — заявил сокол лета, «но ты будешь лишь гостем. Дэн, не нарывайся», — вроде бы негромко, но так, что слышали все, — произнесла Джин, ничего ей не грозит, а вот тебе. «Сам знаешь, у меня богатая фантазия». Дэниел Гринджер явно был очень хорошо осведомлен о богатстве фантазии супруги и предпочел промолчать. «Две крови», — задумчиво протянула Анна. «Слыхала я об этом обряде, да, твоей дочери действительно ничего не грозит, не беспокойся. И кстати, раз уж нас приглашают в Сит», — снова заговорил Дэн, «мне бы не хотелось на следующий день обнаружить, что нас не было пару веков». Оба ситхи фыркнули, и Луна укоризненно произнесла: «Ловец рассвета, неужели ты веришь в эти сказки, Тамаде?» — выдал Хиндри, рухнув на кровать. Настроение и так было отвратным, маячивший впереди непонятный обряд его ничуть не улучшал, а перспектива проходить месяц с лишним с куском Вальдемарта в голове и вовсе бесила. Единственным утешением, и то крайне слабым, можно было считать лишь тот факт, что кусок Вальдемарта не застрял в каком-нибудь другом месте. «Тамаде», — повторил Хиндри, рывком сел, потряс головой и перебрался за компьютер. Несколько кликов мыши, и вперед. Серые стены, кровавое небо, орды монстров. Что еще надо, чтобы потратить пару часов? Впрочем, пары часов ему не дали, не прошло и часа, как явился Тима Линби. В замок он, правда, не сунулся, но зато принялся орать под окном, благо, комната Хиндри находилась в башне. Всего минута первобытных воплей, и Хиндри, сохранив игру, выскочил из комнаты, пронесся по двору, выскочил за ворота и сходу заехал Тиму в челюсть. Тот почти увернулся, так что кулак лишь скользнул по лицу и пнул Хиндри в голень. Хиндри в долгу не остался, приложив Тима прямым в печень, получил лбом по носу, но сумел сбить противника с ног. Увлеченно тузящие друг друга парни скатились с холма и теперь валялись на траве, глядя в небо. «Хорошая была драка», — выдохнул Хиндри, заклинанием ремонтируя покореженные очки. «Ага», — согласился Тим. «Я же говорю, нельзя как следует узнать человека, пока не подерешься с ним. У тебя планы какие? А то ребята тут собирались вечеринку устроить, можно как раз к твоему дню рождения собраться». «Меня тут не будет», — мотнул головой Хиндри. «Клановые дела и все такое». «Понятно», — протянул Тим. «Слушай, я тут одну книжку нашел про доисторическую Европу, про трехликую богиню и все такое прочее. Хочешь, я тебе эту старую Европу живьем покажу?» — фыркнул Хиндри. «Это как?» «А очень просто», — Хиндри приподнялся, опираясь на локти. «Видишь блондинку на стене?» Тим лениво проследил за его взглядом, увидел поднявшуюся на стену луну, и тут же рывком сел и принялся судорожно рыться в карманах. «А, вот он», — облегченно вздохнул Тим, вытащив здоровенный гвоздь. «Я уж подумал, что потерял». «Вот она, твоя старая Европа», — сообщил Хиндри. «И гвоздь тебе не поможет, это не фири, это зимняя ситхи-полукровка, если это еще и твоя девушка». «Нет, это ее лучшая подруга», — успокоил его Хиндри. «Ладно, ты как хочешь, а я домой, дела, блин». Дела и правда имелись, ежедневный пророк наконец-то вышел и даже добрался до Шотландии, и Хиндри требовалось узнать, как министерство намерено подать вчерашние события. Замолчать их, как, несомненно, хотелось бы Фаджу, уже не выйдет, не тот масштаб. В пророке оказалось немало интересного. Прежде всего, оказалось, что Фадж лежит в Мунго с инфарктом, временно исполняющим обязанности назначен некий Руфус Скримджер, бывший командующий Аврората. Если верить крестному, типичный бюрократ, не глупый, но совершенно безинициативный карьерист. Аврорат развернут по штатам военного времени, начат новый набор. Соседи, разумеется, выражают беспокойство, но сейчас не до них. Сторонники Вальдемарта объявлены вне закона, некоторые схвачены и понесут наказание, остальные бежали, зачастую вместе с семьями. О событиях на кладбище не сказано практически ничего, что, впрочем, и неудивительно, поскольку свидетели предпочитают молчать. О Вальдемарте тоже было сказано немного, только то, что он вернулся, созвал бывших сторонников, но был разбит и теперь где-то скрывается. По сути дела, это было объявлением войны. Правда, пока что война оставалась чистой формальностью, такого не ожидал никто, кроме разве что Блэка, и теперь обе стороны поспешно пересматривали планы и собирали силы. Прямо сейчас никто не знал, что делать, но пожиратели знали чуть меньше, чем министерство. Да уж, Хиндри отложил газету и посмотрел на Гермиону. Не сказать, что это такая уж неожиданность, но все равно неприятно. В связи с этим спрашиваю, что вы собираетесь делать? Пока, ничего, — Гермиона пожала плечами. Какое-то время все будет тихо, а потом, если кто-нибудь попытается к нам вломиться, то Брауни зададут ему хорошую трепку, ну а если уж дела пойдут совсем скверно, полагаю, ты не откажешь в убежище своей невесте и ее семье, и ты еще спрашиваешь, тогда вообще никаких проблем. Гермиона встала и потянулась. Ладно, мне пора. Жаль, конечно, расставаться, но Акихабара. Кстати, попробую я в Японии забросить удочки на предмет наемников. Попробуй, согласился Хиндри, только вот, так, подожди немного, и выскочил из комнаты. Идея, пришедшая ему в голову, вполне могла закончиться подзатыльником, но попробовать стоило. Одно дело, когда наемников ищет частное лицо, и совсем другое, когда это самое лицо действует от имени шотландского клана. Теперь только бы дед оказался на месте. Дед оказался на месте, и внука выслушал внимательно. «Значит, предлагаешь нанять еще бойцов?» – уточнил он. «Ну да, всяко лишними не будут, крестный, конечно, крут, но он все-таки не Барлоу, и 3000 с лишним у него нет, и то верно». Дункан быстро выписал мандат, скрепил печатью и протянул Хендри. «Держи, как я понимаю, сам ты им пользоваться не собираешься». Вроде того, Хендри сцапал свиток и умчался к себе, заставлять Гермиону скучать в его планы не входило. Правда, Гермиона и не скучала, оккупировав компьютер Хендри, она носилась по имперскому городу. «Это что?» – подозрительно осведомилась она. «Мандат. Ты сможешь искать наемников не сама по себе, а от нашего имени, и даже нанимать их прямо на месте. Полагаю, предельная сумма там прописана». Гермиона вышла из игры, взяла свиток и задумчиво погладила пальцем печать. «Хотя я, признаться, собираюсь брать качеством, а не количеством, что едва ли обойдется дешевле, но оно того стоит, ага. Короче, спасибо». И Хендри был вознагражден поцелуем. В отсутствие Гермионы Хендри занялся попытками разобраться, что же ему предстоит 30 июля. Получалось плохо, никаких упоминаний этого обряда не нашлось. Может быть, где-то они и были, но перебирать все книги, когда-либо написанные в магической Британии, занятие невозможное, а без этого оставалось только надеяться, что ситхи знают, что делают. Луна могла быть на 100% уверена в обряде, но это никак не отменяло того факта, что ситхи – не люди, и могут просто не знать, что их магия не годится для людей. С другой стороны, у Луны не было ни малейших сомнений, а это показатель. Ну и, в конце концов, это всяко лучше, чем подставляться под Аваду. Если что-то пойдет по-настоящему не так, его хотя бы смогут откачать. Тряхнув головой, Хендри взял со стола оставленную Гермионой газету и обнаружил, что пропустил самое интересное, скромно пристроившийся на последней полосе снимок. Место, запечатленное на снимке, было знакомо, перекресток близ Хаксмида. На перекрестке рос старый корявый вяз, словно нарочно там посаженный, что, кстати, было вполне возможно. На толстой нижней ветке этого вяза красовалась веревка, на которой раскачивался неопрятный полноватый человек с серебряной рукой. Под вязом, задрав лапу прямо под висельником, пристроился здоровенный черный пес. Незабываемая ночка. Замок Данвиган скрылся за поворотом, и Гермиона, поежившись, сжала руку Хендри. Гермиона нервничала больше всех, хоть и точно знала, как проходит обряд и что от нее потребуется, но все равно нервничала. «Расслабься, ла команданте, все будет правильно», сказала сидевшая рядом Луна, закрыла глаза и переплела пальцы в замысловатом жесте, рассеяв фетфиада. Нечеловечески правильные черты лица, узкие скулы, странный разрез глаз, похоже, из-за нечеловеческих глазниц, куда сильнее развитые клыки, длинные острые уши. Гермиона крепилась, Гермиона боролась с собой, Гермиона напрягала волю, но хватило ее минут на 5. Подняв свободную руку, она принялась чесать Луну за ухом. «Ня», отозвалась на это Луна, блаженно зажмурившись. Хендри только вздохнул. Картина была совершенно безумной. Хотя вряд ли безумнее поездки к волшебному холму на кемпере с безумным ученым за рулем. А Мэг сложновато было назвать здравомыслящим человеком. А, к Мордреду, уж если ты полез в кроличью нору, здравый смысл тебе не понадобится. Холм ничем не отличался от любого другого холма на острове Скай, и тем не менее, это был именно нужный холм. В этом не было бы никаких сомнений, даже если бы его хозяин не сидел на склоне, покусывая травинку. «Приехали», Мэг остановила машину и потянулась. «Вылезайте, а я помотаюсь по окрестностям и посмотрю, что тут можно найти. Аппарировать, я надеюсь, вы и без меня сможете». «Да уж как-нибудь», хмыкнул Киллан, открыв двери и спрыгнув на землю. «Спасибо, что подвезла, и не на пикапе». «Обращайся», хмыкнула Мэг, проводив взглядом машину. Сокол Лето встал, взмахнул рукой и произнес: «Я приветствую вас и приглашаю войти в Сит Лох Клят. Я даю клятву, что никому из живых, вошедших в Сит, не будет причинен никакой вред». Земля на склоне холма разошлась, открыв слегка наклонный проход, освещенный ярким золотистым огнем факелов. «Я принимаю твое приглашение», — сокол лета, и клянусь, что не стану возмущать мозгошмыгов против тебя. Ну конечно же, луна не могла не испортить торжественный момент. Летний ситхи только закатил глаза, всем своим видом демонстрируя, как его достало это сумасшедшее. У меня такое чувство, словно мы все провалились в прошлое на несколько тысяч лет, протянул Дэн Гринджер. Хиндри, помнится, говорил, что ситхи сейчас живут почти как мы. В общем, да, согласился сокол лета. Многие живут с сынами Миля, но и они не бросают своих сидов. Постоянно живут в холмах только вожди и упорные консерваторы, пояснил Хиндри, ну и часть фири, естественно. Но и те, кто не живет постоянно, регулярно здесь бывает, да и дома стараются строить либо прямо на своем холме, либо рядом. Знаете, я никогда не был в Сиде, так что все мои познания сугубо теоретические, а никто не может рассказать о доме лучше, чем хозяин, с ухмылкой закончила Диарвил. А уютно у вас здесь, Гермиона поежилась. Время пришло. Две девчонки лет 10 на вид увели ее в какую-то комнатку, освещенную добрым десятком факелов, и принялись раздевать. Вспомнилась ехидная мамина. «Милая, тебе же почти 16, неужели у тебя нет чего-нибудь менее приличного?» «Есть, конечно, но не в этот раз». Обнаженная Гермиона стояла неподвижно, пока девчонки, весело пересмеиваясь, расчесывали ее волосы и скрепляли прическу шпильками-стилетами из белой бронзы, а затем разрисовывали тело замысловатыми узорами. Что ж, все готово, последний штрих, и Гермиона Гринджер шагнет в легенду. Поудобнее перехватив кинжал, Гермиона усмехнулась, взмахом руки заставила землю расступиться и шагнула в ночь. Оба кинжала Хиндри отдал луне, никакого железа, обряд слишком стар, чтобы ужиться с ним. «Очки», — негромко сказала луна, — «я же ни хрена не вижу без них, это не то, что должно тебя беспокоить». Летнее дитя, луна осторожно стянула очки и закрыла глаза ладонями. В глаза словно плеснули жидким азотом. Хиндри взвыл и попытался шарахнуться в сторону, но не смог. «Прости, летнее дитя», в голосе луны, нет, зимнего безмолвия, слышалось искреннее сожаление. «Я лишь недавно смогла овладеть этим и не посмела бы сделать это не здесь, в средоточии силы лета. Это было бы погибельно для тебя». Хиндри проглотил заковыристую матерную конструкцию, глядя на стоявшую перед ним девушку в платье из лунного света. Вместо смазанного силуэта он видел ее в мельчайших деталях. «Луна, безумное отродье зимы», вздохнув, Хиндри почесал ее за ухом. «Ладно, спасибо, но в следующий раз хотя бы предупреждай». «Ладно, ня», безмятежно отозвалась луна, крутанулась на пятке и выскользнула из комнаты, позволив мальчишкам приняться за дело. «Одежду долой, голубые линии вайды ложатся на кожу, сплетаясь в узор, смысл которого помнит лишь ситхи. Пояс с мечом и два копья, и все. Здесь и сейчас нет Хиндри Маклауда, а юный воин, не нуждающийся в ином одеянии, кроме собственной доблести, шагнул в ночь, готовый к новому сражению. Хиндри стоял в двойном кольце костров, отобравших у ночи футов 30. Там, в ночи, за чертой, мелькали тени, рокотали бубны и звенели флейты, там, скрываясь от глаз человека, таилось неведомое, и оттуда шагнула в кольцо огней Гермиона. Блики огня скользили по обнаженному телу, заставляя рисунки извиваться в причудливом танце, зажгли нестерпимым блеском кинжал, играли в глазах. Хиндри вонзил оба копья в землю, бросил меч и раскинул руки, показывая, что безоружен. Гермиона, чуть пригнувшись, плавным звериным движением скользнула вперед, заставив Хиндри напрячься, одним стремительным ударом вспорола шрам и отпрыгнула назад. По лицу словно ударили плетью, из шрама хлынула маслянисто-черная дымка, постепенно сгустившаяся в человекоподобный силуэт. «Ты безоружен», — зашипел знакомый по кладбищу голос, — «ты выбросил палочку, и теперь ты не более, чем жалкий магл». «Албагу, братх!» Хиндри пальцами ноги подхватил копье, подбросил его и поймал, перехватывая для удара. Тень метнулась в сторону, вскинув призрачную палочку, даже более опасную, чем настоящая, и дернулась, когда копье вспороло ей бок. «Ты будешь молить меня о пощаде, жалкий червь», снова зашипела она, «а потом я заберу твое тело, и ты будешь видеть, как я твоими руками убиваю всех тех недочеловеков, которых ты так обожаешь, и ничего». Тень замолчала на полуслове, когда копье пробило призрачную грудь и вонзилось в землю за ее спиной, полыхнула смесью ужаса, ненависти и бессильной ярости, и рассеялась. Харкрукса больше не существовало. Хиндри стоял в двойном кольце костров, отобравших у ночи футов 30. Там, в ночи, за чертой, мелькали тени, рокотали бубны и звенели флейты, там, скрываясь от глаз человека, таилось неведомое. А прямо перед ним, бросив кинжал на землю, стояла Гермиона. Блики огня скользили по обнаженному телу, заставляя рисунки извиваться в причудливом танце, играли в глазах, резко очертили приоткрытые губы. Шаг вперед, взгляд скользит по стремительным извивам рисунка, бегущего по телу, свивающегося в тугие спирали вокруг сосков, подчеркивающего талию, стекающего к кончикам пальцев. Еще шаг, вплотную, глаза в глаза, судорожный вдох, не поймешь, чей, и во всем мире не осталось ничего, кроме пляшущего в глазах пламени и обжигающего женского тела в руках. Костры давно погасли, поляна опустела, а солнце клонилось к закату, когда Хиндри открыл глаза. Он лежал на земле, рядом, а по большей части на нем устроилась Гермиона. Чуть дальше лежали оба копья, меч и кинжал, а рядом с ними стояла корзина. «Доброе утро», — сонно пробормотала Гермиона, не открывая глаз и крепче прижимаясь к Хиндри. «Скорее уж добрый вечер», — рука парня скользнула по ее спине, на мгновение задержалась на талии и двинулась дальше. «Похоже, мы проспали большую часть дня, учитывая, чем мы занимались большую часть ночи. Да уж, а ты, оказывается, горячая штучка. Да и ты не хуже», — Гермиона, не вставая, потянулась. «Признайся, такого ты не ожидал, у меня были подозрения, но да, такого я не ожидал точно», — Хиндри поцеловал Гермиону, «спасибо. И не пора ли все-таки вставать?» Вместо ответа Гермиона вскочила, провела ладонями по телу и прыгнула в озеро. Хиндри последовал ее примеру, получилось далеко не так изящно, и нырнул. «Не знаю, как ты, а я дико проголодался», — сообщил он, вынырнув, «и не думаю, что наша родня будет довольна, если мы явимся прямо в таком виде. Думаю, в той корзине есть все необходимое», — хмыкнула Гермиона, выбравшись из воды и выжимая волосы. «И кстати, а где твои очки?» «Луна вылечила», — ответил Хиндри. «Ну что, посмотрим, что нам оставили». Он полез в корзину, в которой обнаружились кувшин вина, хлеб и вареное мясо, а также сверток с одеждой и их палочками. Правда, одежда оказалась своеобразной. «Нас примут либо за помешанных, либо за реконструкторов», — довольно ухмыльнулся Хиндри, разглядывая алую, расшитую золотом рубаху и пояс с ножнами. «Кстати, оружие-то вполне стальное. На самом дне обнаружилась записка от Луны. Можете не торопиться, пир без вас не закончится». «Значит, начался он без нас», — фыркнула Гермиона сквозь мясо. «И надеюсь, что папа будет достаточно пьян, чтобы не наделать глупостей». «Достаточно пьян? Да, пьяным я его, правда, ни разу не видела, но могу тебя уверить, все глупости он всегда делал на трезвую голову». «Что скажешь?» Гермиона крутанулась на пятке. «Скажу, что ты великолепна в любой одежде, а без нее, тем более», — ответил Хиндри. Расшитое золотом и серебром зеленое платье и впрямь смотрелось на Гермионе потрясающе. Дополняли картинку тартановый плащ цветов Маклаудов, сандалии, разумеется, золотой торг на шее. Такой же плащ был и на Хиндри, наброшенный поверх той самой алой рубахи, и торг с оленьими головами на концах. «Ну что, пойдем». Поправив пояс с мечом и ножом, Хиндри поднял копья и протянул Гермионе руку. «Подожди», — Гермиона взмахнула палочкой, поймала взлетевшие гребни и протянула их Хиндри. «Вот, сделай, пожалуйста, что-нибудь с волосами». «Что-нибудь, говоришь?» За пару минут Хиндри соорудил некое подобие прически и скрепил ее гребнями. «Такое пойдет? Отлично», — заявила Гермиона, на несколько секунд склонившись над водой. «А вот теперь, вперед. Надо же нам официально заявить о нашей помолвке». Пир, разумеется, был в самом разгаре. Золотое пламя факелов заливало светом пиршественный зал, поднимались кубки, блестели ножи, кипел котел над очагом. Люди и ситхи пировали вместе, едва ли не впервые со времен Артура. Эль лился рекой, и никто не удивился, когда сокол лета сам поднялся, чтобы приветствовать гостей. «Ла команданте, летнее дитя», — заговорил он, — «вы сокрушили скверну, и я приветствую вас, как подобает приветствовать героев. Знай же, летнее дитя, что отныне ты вправе прийти в мой сит, когда пожелаешь и с кем пожелаешь. Лет издал ряд и заключил союз с благим двором, но тебя я называю своим другом и вновь повторяю. Сит Лох-Клиат открыт для тебя и для твоего рода». С этими словами он забрал у стоявшего рядом с котлом воина большую двузубую вилку, вынул из котла кусок мяса побольше и протянул его Хиндри. Тот, достав нож, отрезал половину и отдал Гермионе, не заметив, как блеснули глаза Луны. Тем более, что свинина была отменной. Пусть же летнее дитя и возлюбленная жена его воссядут за моим столом по правую руку от меня, ибо так подобает доброму хозяину привечать героев, провозгласил сокол Лета. Мы точно собирались ограничиться помолвкой, Пхиндри с подозрением уставился на Гермиону, а та, на него, после чего оба посмотрели на девушку в платье из лунного света, что сидела за столом по левую руку от хозяина, и хором выдохнули. Луна, безумная исчадие зимы, как это понимать? Поднявшийся Дэн Гринджер, в сине-серебряной рубахе и алом плаще, с кубком в одной руке и кинжалом в другой, выглядел ни разу не смешно. Правда, глаза его как-то подозрительно блестели. Пхиндри не ошибся, Дэн играл. Он разразился свирепой речью, обещаниями страшной мести и прочих небесных и вполне земных кар, и закончил ее заявлением. Это самое дикое объявление о помолвке, какое я слыхал со времен лета любви, а потому благословляю вас, дети мои, и залпом опустошил кубок, и пир продолжился. Пхиндри не знал, сколько прошло времени, и его это и не волновало, да и был ли смысл говорить о времени здесь, в Сиде. Пространство и время были истинной стихией Сидхи, ни один маг не мог даже мечтать приблизиться к этим высотам, и под холмом часы действительно могли обернуться веками, и наоборот. Вот только сейчас все это значение не имело, порыв холодного ветра пронесся по залу, когда луна поднялась с арфой в руках, и под сводами зазвучала незнакомая плывущая мелодия. Волчий глаз темноты, намагничен зрачок грозой, я шагаю в него, пробиваюсь немой слезой, на ту сторону сна, на ту сторону сна. И в самом деле, какое время может быть по ту сторону сна? Последний звук растаял в тишине, наваждение отступило, и пир продолжился. Луна, протянул Хиндри. Кстати, как-то слишком легко твой отец воспринял новости. Мне казалось, что он вполне мог и метнуть кинжал. Вообще-то, усмехнулась Гермиона, мои родители были чуть старше нас с тобой, когда впервые встретились в Хайт-Эшбери. Сам понимаешь, что это значит. Вот уж никогда бы не подумал. Ага, говорю же, Гриффиндор головного мозга мало того, что заразен, так еще и наследственное. Нет, меня, конечно, пытались воспитать нормальным ребенком. Но как можно стать нормальным, если твои родители... матерые хиппи. И, главное, зачем, будь мы нормальными магами, этого всего бы не было. Да, кстати, как так получилось, что помолвка превратилась в свадьбу? Так с точки зрения Сидхи мы женаты, пожал плечами Хиндри. Насколько я понимаю, их представления о семье от наших отстоят тысячи на 3-4 лет. Мы ведь сейчас, считай, в бронзовом веке. А луна вообще странная по меркам любой эпохи. Вот уж точно, вздохнула Гермиона, задумчиво крутя в руке кубок. Тебе не кажется, что что-то затевается? Очень может быть. Какой же это пир без хорошей свары? Хмыкнул Хиндри. Пир продолжался. Мелькнувшие брауни утащили котел с догоревшего очага, притащили Элли вино и снова скрылись. Разговоры за столами становились все громче. Кто-то с кем-то спорил, кто-то явно затевал свару. Я не могу, да ты просто боишься, черная луна. Упс. Гермиона отставила кубок. Маму разозлили. Не слабее вас, дети Миля. Луна снова ударила по струнам, выпустив на волю неистовую мелодию. Снова течением реки. Музыка бьет изнутри. В этой мелодии жизни, сила. Жизнь разбивает мечты, надежды, другие миры. Но музыка сердца сотрет, что было. И Сидхи, и люди замерли, иные, не донеся до губ кубок, когда Джин Гринджер, сбросив платье, шагнула на рдеющие угли и вскинула над головой руки. «Оставь оковы на земле, и воспари над этим миром ввысь. Мечте, своей мечте, открой свой мир земной, зажги в груди своей, огонь». Босые ноги бешено кружащиеся в пляске женщины выбивали облака искр, свет факелов играл на коже, а музыка неслась неудержимым потоком. «Отдай свои прошлые сны, в сомнениях себя обрети, в бешеном танце душа кружится, не думай, что будет потом, здесь и сейчас мы живем, стань хоть на миг сам собой». «Слышишь?» Она слышала, слышала и подчинялась, повелевая, взметнувшись над углями, словно беснующееся пламя. «Оставь сомнения и иди, мир в ожидании затих, танцуй, впусти в себя огонь, познай желаний боль, сомнений пленной слабость». Кажется, сам холм пришел в движение, подчиняясь неистовой музыке. «Танцуй, лети к своей мечте, она твоей судьбы, одна откроет тайну». Музыка оборвалась. Танцующая замерла застывшим языком пламени, и впервые за тысячи лет вождь Сидхи склонился перед смертной. Первый удар. Возвращаться было решено камином, сперва в замок Маклаудов, а оттуда уже по домам. Первой отправилась Луна, заявив, что она догадывается, где искать морщерогого кизляка, за ней старшие гринджеры, а за ними и Хиндри с Гермионой, навестить дом Блэка и посмотреть, что показывает гобелен. Хиндри на нем точно был отмечен, а алгоритм старого артефакта до сих пор работал без сбоев. Правда, зная Хиндри, что его ожидает в доме на Гримма, он бы туда вряд ли отправился. Впрочем, началось все совершенно безобидно, камин исправно сработал, выбросив парочку в гостиной старого особняка. Вот только предполагалось, что там не будет никого, кроме самого Сириуса и его домовиков. Нет, Сириус, конечно, имелся, но не один. Сириус подпирал спиной камин, напротив него в кресле качалки устроилась Вальбурга Блэк, неспешно покуривающая папиросу на длинном мундштуке, перед ней только что не на вытяжку стояла нарцисса Малфой, а в углу старался не отсвечивать лишний раз Драко. «Вот так компания», – прошептала Гермиона. «Просто поразительно», – говорила Вальбурга, продолжая разговор. «Цисси, деточка, неужели ты наконец-то начала думать? Подумать только, я возвращаюсь из Японии, и что же вижу? Одна моя племянница сбежала из тюрьмы, вторая собирается сбежать, бросив все, включая и труп муженька, а третья и вовсе делает вид, что так и надо. Меня не было месяц, а у вас тут уже настоящая гражданская война. А, мальчишка Поттеров, да еще и не один. Поздравляю, вы первые, кому удалось заклинить гобелен. Да, так вот, моя дорогая племянница, ты сейчас берешь в одну руку чемодан с самым необходимым, в другую, своего сопляка и убираешься с острова. В Дарвин, у меня там есть знакомые. Что случилось-то? Вполголоса поинтересовался Хиндри у крестного. Вальдемарт устроил налет на Азкабан, так же тихо ответил Сириус. Получилась кровавая баня, но большую часть своих выродков он все-таки вытащил, а с ними, и кучку всякой мрази, живенько поскакавшей лизать ему задницу. Единственный плюс этой истории, Азкабан разнесли нахрен и перебили не меньше половины дементоров. Ты все поняла, Цисси? Вальбурга затянулась. Да, тетя, выполняй. Нарцисса, судорожно метнувшись за сыном, схватила его и почти запрыгнула в камин. А задница у нее все еще ничего себе, заметил Сириус. Слушайте, вам обязательно надо сидеть на полу, а почему бы и нет? Поинтересовался Хиндри, но все-таки встал и протянул руку Гермионе. Здравствуйте, миссис Блэк. Простите, что не приветствовал вас сразу, но вы были заняты. Во-первых, Вальбурга, отмахнулась почтенная леди Блэк папиросой. Во-вторых, я далеко не такая любительница церемоний, как обо мне говорят, а в-третьих, мне больше всех интересно, что вы такого натворили, да и вам, я полагаю, не меньше. Самообновляющееся родословное древо, чаще всего на гобелене, не было чем-то уж очень необычным и имелось у многих старых семей. Гобелен Блэков выделялся даже на этом фоне, он, во-первых, был сделан в 19 веке, а во-вторых, был способен на куда большее, например, показывал наследников второй очереди. Правда, Хиндри Маклауда считал Гарри Поттером. А вот с Гермионой были проблемы. Гермиону гобелен ухитрялся считать одновременно женой, невестой и наложницей, приписав ей, к тому же, фамилию Маклауд. «Какая прелесть!» – произнесла Гермиона, разглядывая гобелен. «А как оно вообще работает? Эти чары следят за всеми членами семьи», – принялась объяснять Вальбурга. А поскольку любое изменение в ее составе сопровождается специальным ритуалом, он его записывает и определяет, что это было. Кроме смерти, конечно, тут и так все ясно. «Тогда я, кажется, понимаю, в чем тут дело», — сообщила Гермиона, постучав пальцем по своему имени. Следящие чары засекли обряд, но так и не смогли его опознать, поэтому логический блок и не сработал, как надо. «Обряд?» — Вальбурга хмыкнула. «Именно обряд, именно», кивнула Гермиона. «Обряд двух кровей. Так называемый темный лорд ухитрился запихнуть кусок своей и без того убогой душонки мне в лоб», пояснил Хиндри. «Выяснилось это только после турнира, и пришлось воспользоваться помощью старых друзей. Святые угодники», охнула Вальбурга. «Ну, тогда понятно, хорошо хоть, его вручную переписать можно. Как тебя записать? Как невесту», ответила Гермиона. «Может, по обычаям ситхи мы и считаемся мужем и женой, но мы все-таки не ситхи». «Хорошо», Вальбурга достала палочку и принялась выписывать ей замысловатый узор по гобелену. «Харкрукс, еще один, знаете, я разочаровалась в нем еще тогда, когда началась вся эта история с пророчеством, но Харкрукс – это что-то вообще немыслимое, а тем более два. Я была в шоке, когда нашла медальон. Вообще-то, он их наделал 7 штук, перебил Сириус. Как-то случая сказать не было, извини. И один из них в чаше Хельги Хаффлпафф, а чаша в сейфе белый, по крайней мере, мы так предполагаем. Знаешь, когда-то я думала, что самый большой придурок в нашей семье, ты, вздохнула Вальбурга. А вот теперь оказывается, что главная дура, я сама. Ладно, поскольку эти твари объявлены вне закона, все имущество белое отходит мне, так что эту проблему мы решим. Сириус, воскликнула Гермиона, сунув руку в карман. Чуть не забыла, держи. Она протянула Блэку свиток. Это что? Ну, когда я ездила в Японию, я там по просьбе Хендрикоикова наняла. Вот деньги твои она транжирит, как настоящая жена, лающе рассмеялся Сириус. Мордрит, эти 30 стоят нескольких сотен. Как тебе вообще удалось их нанять? Сириус, еще не родился такой человек, что смог бы отказать девушке, которая улыбается ему и обещает отдать имение богатейших магов Англии на разграбление. Знаете что, вздохнула Вальбурга, давайте чай пить, а то мне как-то нехорошо от ваших разговоров. Хендри, как я слышала, ты увлекаешься японской анимацией. По просьбе одного моего друга я приобрела в Японии небольшую коллекцию афиш к фильмам, но поскольку его не интересует анимация, я полагаю, что это лучше отдать тебе. Постер Порка Росса с автографами всей съемочной группы ИСЮ, который оказался у Вальбурги, Хендри решил отдать Луне, все-таки без нее всего, что было прошлой ночью, просто не случилось бы. А чай у Вальбурги оказался превосходным. Ну, что будем делать дальше? Поинтересовался Хендри, любуясь сидящей у камина Гермионой. Полагаю, для начала стоит заглянуть к Луне и отблагодарить, сказала Гермиона. Потом я все-таки отправлюсь домой. «Надо же перетаскивать вещи, и не надо делать страшные глаза, я шучу, но с родителями поговорить необходимо, а я не представляю, что из этого получится. Если что-то пойдет не так, можешь сбежать ко мне», — предложил Хендри. «Ладно, к Луне и правда надо наведаться». Луна Лавгут рисовала, по всей вероятности, мозгошмыга, но с тем же успехом это могла быть и космологическая сингулярность, и Хендри, зная Луну, не поручился бы, что это не одно и то же, летнее дитя. Ла команданте, Луна оторвалась от холста. Папа, вероятно, курит сыр, поэтому располагайтесь. Хендри и Гермиона переглянулись и синхронно пожали плечами, речь шла о Лавгуде, а когда речь идет о Лавгуде, глупо удивляться вообще хоть чему-то. Ксенофилиус курит сыр, а почему бы и нет? Это, конечно, замечательно, высказался Хендри, достав из спорона свернутый постер. Но знаешь ли ты, что это такое? Рок морщерогого кизляка, осведомилась Луна. Гораздо лучше. Хендри развернул постер. Луна восторженно пискнула и полезла обниматься, едва не помяв постер. Луна, зимнее безмолвие. Хендри положил постер на стол. Спасибо за все. И за глаза, и за обряд, и вообще, за то, что ты наш друг. Просто спасибо. И он расцеловал Луну в обе щеки, а Гермиона не только последовала его примеру, но и принялась чесать Луну за ухом. «Ня-а», — мечтательно протянула Луна. От Луны отправились по домам, то есть сперва в замок Маклаудов, поскольку камин Гринджеров имел только одно подключение. «Ну ладно», — Гермиона вздохнула, — «все-таки мне пора». «Подожди», — Хендри поднял руку. «Гермиона, можешь заявиться к нам, когда захочется, без приглашения, даже если меня не будет дома. В конце концов, теперь это и твой дом тоже. Я запомню», — отозвалась Гермиона, прежде чем нырнуть в зеленое пламя. Погасив камин, Хендри поднялся в гостиную, где собралось все семейство, включая и Сириуса. «Садись», — кивнула Анна. «Итак, мы решили две проблемы сразу, всегда бы так. Надеюсь, ты догадался разрешить ей приходить, когда захочется». «Конечно, бабушка». «Ну, тогда мне сказать больше нечего», — Анна кивнула. «А вот у Сириуса кое-что для тебя есть». Блэк встал, извлек из кармана маленький истертый кожаный кошель и протянул его Хендри. Тот развязал его и вытряхнул на ладонь два узких золотых кольца, столь же потрепанных временем. «Обручальные кольца твоих родителей», — тихо сказал Сириус, — «они носили их с самой помолвки и до конца. Джеймс всегда только улыбался, когда мы о них спрашивали, и отмалчивался, так что единственное, что я тебе могу сказать, они старше Хогвартса, и магии в них нет ни капли. Думаю, он был уверен, что они понадобятся только твоим внукам, но...» «Спасибо», — Хендри сжал кольца в кулаке. «Спасибо, Сириус». Свободной рукой он смахнул навернувшиеся слезы. «Полагаю, все юридические вопросы мы решим позже», — заметил Дункан. «А пока что, поздравляю, Хендри. Может, оно и рановато, но раз уж так вышло, наслаждайся жизнью. В конце концов, если вспомнить историю моего знакомства с будущей женой, Дункан, в общем, поспешил сменить тему глава клана, покосившись на супругу, желаю счастья, но все же не забывайте, что вы еще школьники и постарайтесь обойтись без сюрпризов. Хендри, к тебе можно?» – спросила Гермиона, заглянув в дверь. «Можешь не спрашивать». Хендри отложил учебник китайского. «Заходи, что-то случилось». «Можно сказать и так». Гермиона с ногами забралась на кровать. «Нам надо поговорить. О вчерашнем. Понимаешь, мама не могла не спросить, как все прошло. И слово за слово вытянула вообще все, это она умеет. И пока я рассказывала, я задумалась». «Хендри», Гермиона упорно смотрела в сторону. «Ты помнишь ту ночь? Ну, в общем, да». Хендри очень надеялся, что не краснеет. «В общем, вот и я, в общем». «Хендри», уши Гермионы порозовели. «Постарайся вспомнить тот вечер как можно подробнее». «Вечер, а не ночь». Вечер Хендри помнил куда лучше, и в том, что покраснел, уже не сомневался. «И все-таки, ты имеешь в виду, что мы все это восприняли так спокойно?» «Угу», Гермиона наклонила голову, словно прячась за волосами. «Не как сейчас, но главное даже не в этом, это все было как-то отстраненно, как будто не совсем с нами, словно жокеи в киберпространстве. Хочешь сказать, что все это – иллюзия?» Гермиона, покраснев, яростно замотала головой. «Все по-настоящему», – почти вскрикнула она. «Просто, пойми, я сама не знаю, как объяснить, как будто мы играли роли», – предположил Хендри. «Не то, хотя и близко», – Гермиона, наконец, посмотрела на него. «Я действительно не знаю». «Не знаешь, и ладно», – Хендри перебрался на кровать и обнял девушку. «Рано или поздно выяснишь, разве когда-нибудь было иначе?» «Угу», – буркнула Гермиона, устраиваясь поудобнее. «Рано или поздно, а сейчас-то что делать?» «А ничего особенного, все, что и раньше, вообще-то, именно особенного и хотелось. Вот только сказать об этом Гермионе как-то не получалось, да и как она на это отреагирует?» «Тогда, ночью, все получилось само собой, ночь смела все преграды, заставив отбросить маски и выпустив на свободу что-то бесконечно древнее. А, к дьяволу все это, в конце концов, если Гермиона будет против, она так и скажет». И Хендри, повернувшись, поцеловал Гермиону. Та явно не была против, но и продолжать не торопилась. «Знаешь, я, наверное, пойду», — вздохнула она, неохотно высвободившись. «До завтра». «Подожди», — вытащив из спорона кошель, Хендри, то и дело запинаясь, пересказал все, что услышал от Сириуса. Гермиона снова покраснела, но протянутая рука не дрогнула. На следующий день Гермиона явилась к обеду одновременно с на редкость мрачным Блэком. «Начались нападения на маглорожденных», — сообщил он. «И, как будто этого мало, самозванец стал собирать всякий сброд. Набрал наемников со всего мира. Правда, швейцарцы его открытым текстом послали, заслал своих прихвостней к вампирам и прочей швали. Отправил Грейбика к оборотням, идиот, Римус, разумеется. На третьей или четвертой стае он его перехватил. Кажется, Римус обещал Фенрира повесить на собачьи мошенники», — вспомнила Гермиона. «Ну да, на том самом вязе, где Петтигрю вывешивали», — подтвердил Сириус. «Да еще и вожаков собрал, так что с оборотнями у самозванца нынче все плохо. А вот с великанами, боюсь, успеет первым Дамблдор. Конечно, Хагрида послал, да еще Максим к нему присоединилась. Только, боюсь, уже поздно. Вампиры. Ну, этот мусор я вообще не стал бы принимать в расчет. Охотники их изрядно проредили за столько лет, так что осталась или всякая шваль, или, осведомился Дункан. Дочери Коцита, — вздохнул Сириус, — вряд ли даже ты слышал о них, Дункан. Древнейшие и сильнейшие вампиры, мать и дочь. Вот, значит, как они зовутся, — хмыкнул Дункан. «Ну, этим-то точно на нас наплевать. Ладно, дела обсудим позже, а пока что прошу к столу». За обедом о делах не говорили, дела были довольно неаппетитными. Зато Хендри и Гермиону обсудили тщательно и со вкусом, настолько, что подростки даже смущаться перестали. Вот только все испортил Брауни, неожиданно появившийся рядом с Сириусом и что-то ему шепнувший. «Прошу меня извинить», — Сириус поднялся из-за стола. «Срочное донесение». Он вернулся через несколько минут, изрядно озадаченным и явно не знающим, как реагировать на новость. Самозванец, по всей видимости, собирался устроить ставку в особняке своего отца, сообщил он, во всяком случае, прислал туда наемников и обоих КРУ. Час назад мои разведчики обнаружили, что особняк разрушен, наемники перебиты, а Ликта КРУ тоже мертва, что с ее братом, неизвестно. А на месте боя нашли гильзы, стандартный 223 калибр, и вот это. Сириус положил на стол слегка помятый шарик из блестящего светло-серого металла. Он полый, внутри ничего нет, пояснил он. Похож на какой-то футляр или что-то в этом роде. Шарик пошел по рукам, вызывая всеобщее недоумение, пока не оказался у Роберта. Однако, присвистнул он, знаете, что это? Это берилли, и эта штука, корпус нейтронного запала от старой бомбы. Сейчас таких не делают, но и этот вполне прилично работал. Правда, там внутри должен быть второй шарик, позолота и немного полония. Да, помните Луну и ее разговор про горячее железо? Поежилась Гермиона. Похоже, что там они поработали, и это намек на то, что они могут и сами взяться за самозванца, а на последствия им наплевать. У самозванца мало времени и еще меньше денег, хмыкнул Блэк. И действовать ему надо быстро, а он не готов. Мы, впрочем, тоже не все сделали, но время работает на нас. У него не больше года, и ему или придется нападать, чего мы только и ждем, или мы вычислим его логово и заявимся туда. Ну и хоркруксы вычистим. Благо, и остаться должен только один, змея, судя по тому, как он с ней носится. И как ты себе это представляешь? Поинтересовался Дункан. Он же нападет на министерство или на Хогвартс. Министерство мы просто сдадим, возможно даже, вместе со Скримджером. Он в последнее время начал откровенно забываться. Амелия в Вольфенштайне, большинство авроров там же, в министерстве только самый необходимый персонал, да и то добровольцы. А Хогвартс, хорошо, что с ней пудрал, самозванца ждет сюрприз. Сириус Блэк плотоядно ухмыльнулся. Можно к тебе, а вот такого Хендри как-то не ожидал, хотя и надеялся. Гермиона в пижаме просочилась в комнату, уселась на кровать и теперь смотрела куда-то в сторону. Знаешь, в тот раз было здорово, но как-то сумбурно. Может, повторим, ты и правда этого хочешь? Разумеется, иначе бы не пришла. Тогда давай повторим. Хендри притянул девушку к себе, потихоньку расстегивая пижаму. Приготовление. 1 сентября на платформе 9¾ обычно было суматошным, но не сегодня. Авроров и наемников на платформе было, пожалуй, не меньше, чем детей, и вооружены они были не только палочками. Все передвижения по платформе контролировались, работал единственный камин, огороженный и постоянно находившийся под прицелом как минимум трех бойцов, проход с Магловской части вокзала, тоже, да и снаружи хватало охраны, но поезд превосходил все. «Там Аде», — высказался Хендри, увидев обновленный Хогвартс-экспресс. Кто-то, скорее всего, Сириус, поставил перед паровозом и в конце поезда две платформы, на которых красовались спаренные зенитные скорострелки, а крышу багажного вагона украсила турель с пулеметом 50-го калибра. На передней платформе стоял буддистский монах в оранжевом балахоне и то ли читал заклинание, то ли молился над снарядами. «Оно самое», — согласилась Гермиона, — разглядывая поезд. Хорошо еще, что сделать из него полноценный бронепоезд не догадались. И мне очень интересно, как его в таком виде потащат через всю страну. Скажем, что снимаем кино, сообщил вынырнувший откуда-то Люпин. И никакой магии не понадобится. Впрочем, отвод глаз мы на него, конечно, накинем. И очень надеюсь, что все это окажется ни к чему, и напасть на Хогвартс-экспресс никто не рискнет. А смысл на него нападать? Подошедший Рон чуть не врезался в Ремуса. Они же так даже своих дружков взбесит. Я так полагаю, про то, что существует пророчество о Хендри и самозванце, в Белом Лотосе знают. Ну так вот, до недавнего времени самозванец знал только часть его. Но недавно он отправил своего лазутчика, чтобы выкрасть пророчество. Он этого сделать не смог. Шарик с записью зачарован так, что его могут взять только те, о ком в нем говорится, или спец из отдела тайн. Зато он его смог сбросить на пол, разбил, выслушал пророчество и донес хозяину. К сожалению, какие выводы он из этого сделал, никто не знает, но говорят, что самозванец истерил почти час, а потом объявил Хогвартс приоритетной целью. «И откуда ты все это знаешь?» – удивился Рон. «Хотя, наверняка у вас там есть агенты, как же иначе? Про это даже у Сунь Цзы написано. А вот куда Хендри подевал очки?» Это точно выше моего разумения. Вылечился, Хендри машинально попытался поправить отсутствующие очки. С помощью Луны. Эффективно, но крайне неприятно. И давайте-ка уже двигаться, пока толпы нет. Пустое купе найти удалось без труда, но стоило его занять, как тут же начали ломиться всякие странные личности, начиная с Луны Лавгуд. Луна, впрочем, не вламывалась. Она проскользнула в купе, поздоровалась в своем фирменном стиле, после чего уселась у окна и принялась рисовать, и увлеклась настолько, что даже не заметила, как Гермиона утащила один лист, или сделала вид, что не заметила. «Луна, безумное порождение зимы», — выдохнула Гермиона, протянув рисунок Хиндри. «Нет, ты посмотри, что она творит», — Хиндри хмыкнул. «Луна, как выяснилось, рисовала мангу. Про их похождения, по крайней мере, самого себя он вполне узнал, как, впрочем, и Хагрида, который ловил дракона лассо из стального троса. Летнее дитя, это 6-я глава, сообщила Луна, не отрываясь от рисования. Если хотите почитать сначала, все готовое в зеленой папке. Разумеется, хочу. Хором выдали Хиндри и Гермиона, переглянулись и рассмеялись. Манга оказалась весьма вольным переложением их собственных приключений на первом курсе. Исключительно вольным. Нет, канва событий более-менее соблюдалась, только вот с самими событиями все было сложно. С локациями, впрочем, тоже, Хогвартс имел вид еще более наркоманский, чем в реальности. Замок Маклауда всмахивал на логово Бэтмена, а домик Хагрида превратился в самый натуральный дот. На этом фоне с ней пскатанная или очень сильно помолодевшая МакГонагалл с веером вместо волшебной палочки смотрелись вполне органично, да что там, превращенная фантазией безумного дитяти зимы в кашкадевочку Гермиона и то нормально смотрелась. «Ксо», — высказалась Гермиона, отложив папку. «Луна, ну ты вообще, между прочим, ты там очень даже неплохо смотришься», — заметил Хиндри, читая мангу. «Пф», — фыркнула Гермиона, взмахнула палочкой и обзавелась кошачьими ушками и хвостом. «Ня», — прокомментировала это Луна, на секунду оторвавшись от рисунка. Именно в этот момент в купе зашел Рон, с совой под мышкой и круглыми глазами. «Ну вообще», — заявил он с порога, увидел Гермиону и завис. «Гуру медитирует», — фыркнула Гермиона. «У тебя мозгошмыги фиолетовые», — сообщила Луна, в крапинку. «Да я сам сейчас фиолетовым стану», — Рон отпустил сову и рухнул на диван, в крапинку. «Представляете, только что в окно залетела сова с письмом от Билла. Он, видите ли, женился». Луна, не отрываясь от рисунка, заметила. «Если бы он вышел замуж, это было бы гораздо оригинальнее». Рон зарычал, глубоко вдохнул, шумно выдохнул и потряс головой. «Вообще-то, он женился на Флёр Делакур, причем папашу ее он спросить не удосужился». Хиндри, чесавший Гермиону за ушком, дико захохотал. «Уизли», — выдавил он сквозь смех, — «похитители девиц, мать вашу, откупаться-то чем будете? А вот пусть у папы голова болит», — вздохнул Рон. «Меня это, слава Мерлину, не касается». «О, что это у вас тут за комиксы?» Рон дотянулся до папки и углубился в чтение. С каждой новой страницей глаза его расширялись, пока он не приобрел совершенно совиный вид. «Это что вообще?» — выдал он, добив первую главу. «Манга», — сообщила Гермиона, по-прежнему лежа головой на коленях Хиндри и лениво помахивая хвостом. «Вроде комиксов, только японские, по мотивам наших приключений. То есть, вот это, я...» Манга-версия Рона выглядела вполне прилично, если, конечно, не считать прически. Все-таки Рон стригся коротко, а фантазия Луны снабдила его в манге длинным хвостом, собранным на макушке. «Похож», — констатировала Гермиона, так и не сдвинувшаяся с места, и повернула голову, подставляя Хиндри другое ушко. И именно в этот момент в купе сунулась Пенси Паркинсон, да так и застыла, пораженная увиденным. «Ну чего тебе?» — осведомилась Гермиона, лениво махнув хвостом. «А где Драко? Разве я сторож брату моему?» — отозвался Хиндри. «Чего? Рептилоид сейчас ходит вверх ногами», — сообщила Луна, отложив готовую страницу и достав новый лист. «Тебя Мелисента, случаем, не покусала?» — осведомился Хиндри. «Что за стремительное отупение?» «Ладно, открытым текстом, рептилоид свалил вместе с мамашей, вернее, она с ним, говорят, в Австралию. Вопросы есть?» Паркинсон предпочла исчезнуть. «Интересно, кто следующий?» — поинтересовался Рон, принявшийся за вторую главу. «Увидим», — пожал плечами Хиндри. «Надеюсь только, что не Крэп или Гойл, вроде бы я их видел на перроне. Гермиона, любовь моя, а ты намерена оставаться в таком виде до самого Хогвартса? Если да, то я решительно не против». «Ла команданте», дверь снова открылась, и на пороге появилась Дафна. «Мастер, королева Пик», — отозвалась Гермиона. «Вижу, слухи были правдивы. Какие еще слухи? Гермиона насторожила ушки, но позицию так и не поменяла. О вашей скоропостижной свадьбе, безмятежно отозвалась Дафна. Ты у нас, конечно, почетная блондинка, но сплетни я тебе советую все же оценивать более критично. Это всего лишь помолвка, хотя кое-кто считает иначе. И кстати, что вообще у вас творится? Мы как-то немного выпали из светской жизни. Усевшись рядом с Луной, Дафна заглянула в рисунок, хмыкнула и принялась рассказывать. Ну, какая паника началась после турнира, я думаю, вы представляете. Кто сбежал, как нарцисса, кто окончательно подался к самозванцу или к нам, но большинство постарались сделать вид, что это их не касается. Потом, когда ввели военное положение, таких идиотов стало гораздо меньше, а беглецов – больше. А уж после погрома в Азкабане нейтралов, по идее, и вовсе не должно остаться, только их все равно еще не меньше половины. Кто сбежал, кроме нарциссы с рептилоидом? Мелочь, в основном, отмахнулась Дафна. Не стоят внимания. Ладно, я, пожалуй, пойду. Ах да, Рон, будь добр, сделай копию, когда дочитаешь. И вышла из купе. Рон, ты ничего не хочешь сказать? Поинтересовался Хиндри. Хочу, отозвался Рон. Тут обязательно должен быть Снейп, отрубающий Квиреллу голову с криком. Остаться должен только один. Поздравляю, титул главного неадеквата Хогвартса твой. Хиндри даже остановился, за что немедленно получил по носу хвостом Гермионы. У Блацкцам паны были 2 месяца, магия и экскаватора также творческая жилка. Все это, примененное к Хогвартсу и окрестностям, превратило древний замок во вполне современный укрепрайн. Никаких карет и, тем более, лодок, не было. На платформе стояли незнакомые Хиндри длинноносые трехосные бронетранспортеры, в которые наемники не очень вежливо загоняли школьников. Чаки Орла. Рядом с Хиндри появился Шеймас с чемоданом. «Маэстро, я тут раздобыл 3 дюжины армалайтов, тебе не надо, а пистолета у тебя нет?» – поинтересовался Хиндри. «Сам понимаешь, винтовка мне как-то ни к чему, а вот пистолет к палочке совсем не помешал бы. Кстати, что это за машины? Что-то русское?» – пожал плечами Шеймас. «Старье изрядное, но Артур Уизли их заколдовал по самое не могу, вот уж не думал, что он так умеет». «Кстати, я тут услышал, что старший Малфой на самом деле не умер, потрепало его крепко, но он все же выжил и теперь отлеживается в каком-то притоне. И что теперь?» – фыркнула Гермиона, все-таки избавившаяся от хвоста и ушек. «Все равно его прибьют, рано или поздно, но неизбежно. И кстати, нам, вообще-то, уже пора». Внутри бронетранспортеры оказались гораздо более комфортабельными, чем задумывалось их создателями, однако же пустить в ход и палочки – и пулемет это ничуть не мешало. Броневые створки на лобовом стекле были подняты, так что дорогу пассажиры видели, и увиденное вызывало у Хиндри сложные чувства. Все-таки Сириус и его ребята оказались ну очень креативными, а еще весьма недурно разбирались в фортификации. А в результате Хогвартс окружал лабиринт траншей, огневых точек и магических ловушек, часть которых явственно была делом рук близнецов Уизли. За окопами возвышалась 2-я стена, вполне современная, угловатая и щедро снабженная поверху колючей проволокой. За стеной оказался ров, в котором ползали соплохвосты. К счастью, выбраться они оттуда не могли. «Впечатляет», — изрекла Гермиона, когда бронетранспортеры остановились, а ворота Хогвартса за ними захлопнулись. «Вот теперь это действительно крепость. Здравия желаю, мистер Филч», — выкрикнул кто-то из близнецов Уизли. Филч, в новеньком камуфляже и с винтовкой за спиной, отсалютовал в ответ.